следующей роще я увидел, что среди деревьев возвышается целое подворье в китайском стиле. Высокая стена квадратом, с башенками по углам, но без зубцов. Китайские города всегда окружены такой стеной, но более высокой, с зубцами. По углам массивные башни. Ворота в стенах также защищены башнями, так что въезды в город идут через башни, а ворота у них двойные, снаружи и внутри. Вокруг Чугучака отдельные фермы я также видел окруженными стеной, внутри которой фанзы, амбары, навесы для скота. И вот то, что я встретил в роще, напоминало такую защищенную ферму окрестностей Чугучака. Я обошел ее кругом, но ни в одной из четырех стен не нашел ни ворот, ни даже чего-нибудь похожего на двери. Окон, конечно, не было. Это сооружение было в том же роде, как и остальные в этом странном городе. В этой роще мне удалось подстрелить зайца, а на обратном пути другого. Так что, считая фазана, мы были обеспечены свежим мясом дня на два. Собачка очень помогла при охоте на зайцев. Она шныряла по кустам и выгоняла их на лужайку. Скоро вернулся и Лупсин с сыном. Они ехали рядом, а в промежутке между конями волокли два тонких тополя. У тополей ветки были обрублены, так что оставались их основания длиной в четверть, и по ним, приставив оба ствола к стене, нетрудно было взобраться наверх. На следующий день мы поехали в город втроем с сыном Лупсина, которому очень хотелось увидеть улицы и здания. Вблизи тупика, где мы провели раскопки, мы приставили к стене оба ствола, соединив их вверху и внизу веревкой. Мальчик легко вскарабкался наверх и побежал по крыше. Вернулся и сообщил: «Никакой пустоты нет! Крыша идет ступенями еще вверх!» Это было не совсем понятно, и я решился слазить сам. Наверху я увидел, что поверхность здания действительно поднимается плоскими ступенями еще выше. Никакой впадины, которая должна быть, если это была постройка человека, не оказалось. А под ногами чувствовалось, что я стою над сплошным каменным массивом. Мы поехали дальше и повторили тоже еще раза три на зданиях, доступных по высоте стен. Результат был такой же. Поверхность была или ровная, или с плоскими возвышениями. Один раз и Лупсин лазил наверх. Теперь оставалось осмотреть южную часть города за кладбищем. В этой части встретили сильно разрушенные башни, но также без пустоты внутри, а затем очутились среди холмов странного вида. Их песчаные склоны местами были усыпаны черным щебнем, а на гребнях среди скал песчаной породы тянулась лентой черная блестящая порода, похожая на каменный уголь. Местами было видно, что пласт этой породы уходил круто вглубь холма. Черные ленты по гребням можно было проследить в обе стороны на десятки шагов. Мы насчитали более 10 таких пластов и заметили еще, что песчаная порода по обе стороны ленты была очень прочная и выступала гребнями, а местами выдвигалась на седловины между холмами, подобно длинным плитам на несколько аршин. В одну из гряд холмов врезалась вершина глубокой промоины, упираясь в целую стену этой твердой породы с выступами в виде плит из зубцов. Ученый человек сумел бы разъяснить эту картину, но мы остались в недоумении. Решили только на обратном пути набрать этого черного камня из пластов, чтобы испробовать на костре, горит ли он. За этими холмами поднимались массивы зданий, похожих на то, которое в другой части города мы назвали «Дворцом хана». Но здесь они были более неуклюжие, с меньшим числом башенок. Они были слишком высоки для нашей лестницы, оконных или дверных отверстий также не было видно. Приходилось думать, что они также не пустые внутри, а сплошные, и что нигде нет надежды на успех раскопок. На обратном пути мы набрали мешок черного камня из жил, увезли его в стан, а стволы тополей оставили у этих холмов. У палатки мы застали нежданных гостей, двух калмыков, сидевших у огонька и беседовавших с моим приемышем. Он сказал мне по-русски: «Они меня очень испугали. Прискакали к палатке и кричат: „Как ты смел остановиться на нашей зимовке и травить наш корм? Складывай пожитки и уезжай. Грозили забрать лошадей“. На силу я уговорил их подождать, пока вы вернетесь. Я сказал им, что мы только вчера прибыли сюда, и что русский купец поехал осматривать развалины города. Мы поздоровались с гостями и ответили на обычные вопросы: откуда, куда и зачем. Я успокоил хозяев этой зимовки заявлением, что мы сегодня уезжаем. «Мы захотели увидеть развалины старого города», — закончил я. Калмыки рассмеялись. «Никакого города здесь нет и не было. Если бы когда-то здесь был город, мы бы это знали от предков и от лам нашего монастыря. Кто рассказал вам, что здесь был город, тот обманул вас». «Но как же», — возразил я, — «ведь здесь много домов, башни, целый дворец, кладбище с памятниками. И оконные стекла валяются везде, а в стенах сидят ядра, которыми стреляли неприятели», — прибавил Лопсин.